Глава 41. Алексей. Несмотря на слова Лиды о том, что все в порядке, после прочтения СМС и суда сердце не на месте. Мне кажется, ее почти бывший что-то затевает. А раз ее нет, то и оспорить Лида ничего не сможет. У нас ведь кто пришел, тот и прав. Поэтому на следующий день звоню Костику, своему главному юристу и по совместительству одному из лучших друзей. «Привет, Лёх», — отвечает он на звонок, явно что-то жуя. «Какие-то проблемы? Потопом мы занимаемся вплотную». «Я не поэтому звоню». «Излагай». Костя сразу становится серьезным. «Ты как в семейном праве?» «Ну, относительно хорошо. А что?» «Сможешь одному хорошему человеку с разводом помочь? Там супруг что-то явно мутит». «Хорошему человеку?» Вопрос явно задан так, чтобы выведать побольше. И как бы мне не хотелось сохранить в тайне все, что связано с Лидой, придется ему рассказать, если я хочу, чтобы он помог. Но главная проблема заключается не в этом, а в том, что он должен получить согласие Лиды на ведение дела. Рассказывая в общих чертах, чувствую даже на расстоянии, что Костя хмурится. «Ты прав, что-то тут нечисто». Я подробностей не знаю, только то, что мне рассказали. «Мне нужно поговорить непосредственно с твоей Лидией», — ухмыляется паразит. «Вот даже слово твоей выделил. Ладно, пусть калится, лишь бы все получилось. Приходи сегодня на ужин, вот и обсудите». «Добро». Костик тут же отключается, а я принимаюсь за дело. Хоть юридический отдел и пыхтит над протечкой в новом ресторане, этого мало. Нужно все подготовить заново. Ира времени даром не теряла. Работа вовсю кипит. Она отзвонилась по WhatsApp, показала результат, а мне нужно заняться поставками. К вечеру голова гудит, как дом советов. Отрываюсь от бумаг, смотрю на часы и только сейчас понимаю, что забыл предупредить Лиду о Костике. Черт! «Алло!» Отвечает моя нежная девочка, иначе ее и называть не хочется. «Привет, это я». «Привет, что-то случилось?» Напрягается. «Нет, с чего ты взяла?» «Ну, ты обычно мне не звонишь». И она права. Я взял ее номер еще в больнице, но ни разу не звонил, всегда говорил лично. «А теперь вот решил. Нельзя?» Перевожу в шутку. «Конечно, можно. Я рада». «Почему?» Уверен, что знаю ответ, но хочу услышать это от нее. Я соскучилась. Ты скоро придешь? В душе сразу теплеет. Я прав. Именно так и думал. И тоже скучаю. Да, и не один. Перехожу к делу. Ну, разумеется, с тобой жената. Лида упорно зовет Тасю Натой, но та не возражает, спокойно отзывается, да и я не против. Не только. У нас будут гости. Напрягается Лида. И да, и нет. Костя, друг. Но еще он юрист. Не знаю, как сказать, что без спроса влез в ее личную жизнь. В общем, Лид, давай так. Он придет, вы сначала поговорите, а потом уже ты будешь меня убивать, ладно? На другом конце молчание. Очень долгое. Нервирует. Боюсь, что все испортил, не посоветовавшись с Лидой. Но в конце концов она отвечает. Хорошо. В голосе вроде не слышится злости, и я выдыхаю. Обязательно уговорю ее меня простить, но сейчас мне очень нужно, чтобы она побеседовала с Костиком. Не хочу, чтобы любимая женщина волновалась по поводу мудака, который испортил ей жизнь. Никому не позволю ее обидеть. Забираю Тасю из садика. По дороге она болтает без умолку, а ведь дома будет рассказывать уже по второму разу. Нет уж, сегодня без болтовни. Лида будет занята серьезным разговором, ей не до садиковских приключений моей дочери и других детей. До дома доезжаем за рекордный срок, даже странно, что пробок нет. Повезло. Машины Костика еще нет, это хорошо. Входим в дом, отправляю Тася в ее комнату, а сам иду на кухню. Тетю Клаву-то я тоже не предупредил еще об одном госте. Сообщая ей, что на ужин придет Костя, кухарка его очень любит. Всегда готовит что-то вкусненькое. И она принимается суетиться и пенять мне, что я такой-сякой не сделал все заранее. Мне даже полотенцем по заднице прилетает. Я смеюсь, а тетя Клава гонит меня из кухни, чтобы не мешался под ногами. Иначе попаду под горячую руку, и тогда полотенцем не отделаюсь. Когда я заканчиваю водные процедуры, спускаясь на кухню, тетя Клава заканчивает сервировать стол столовой. Когда у нас гости, она накрывает именно там. Только Лиде удалось уговорить ее есть на кухне. И стоит последней тарелке и последнему прибору лечь на свое место, как раздается звонок. Смотрю на экран видеофона у ворот авто Костика. Нажимаю кнопку, и ворота разъезжаются. А через пару минут и сам Костик оказывается на пороге. Расцеловывается с тетей Клавой, дарит ей букетик цветов. Пожилая женщина расплывается в довольной улыбке. Проходит внутрь, где к нему навстречу вылетает Тася. «Крестный!» Бросается на шею и повисает. «Тася!» Одергиваю ее, но вижу, как Костя улыбается и машет рукой, мол, «брось, все нормально». «А что ты мне принес?» «Тась!» – качаю головой, а Костя достает из-за пазухи коробку с куклой. «О, у меня такой еще нет!» «Нравится?» – Тася быстро-быстро кивает. «Играй на здоровье!» Моя дочь как истинная девочка и по совместительству принцесса собирает кукол своих подданных, пьет с ними чай, ведет светские беседы. Из своей комнаты выезжает смущенная Лида, бросает на меня взгляд. «Здравствуйте, Константин!» «Ой, вот только не надо!» – трясет он головой. «Никаких Константинов. Я просто Костя, и можно на «ты»?» – обезоруживающе улыбается. «Тогда я просто Лида», – протягивает ему руку. Вместо рукопожатия Костя галантно целует тыльную сторону, за что получает от меня тычок в бок. «Приятно познакомиться», – протягивает и ей букетик. Лида тут же зарывается носом в цветы. «Вот ведь!» Костик – истинный джентльмен и бабник в одном флаконе. Хорошо, что от первого в нем довольно много. На чужое он не позарится, а я ясно дал понять, что Лида – моя девушка. «Так, охламоны, так и будете в дверях стоять? Костя, живо мыть руки и за стол. Все остывает». Тетя Клава, как истинный командир, взяла все в свои руки, и мы плавно перемещаемся в столовую.